Глава 4. Я с восторгом наблюдал, как Мэгги Джен, слегка покачивая бедрами, направлялась к своему портшезу. Она знала, что я не свожу с нее глаз, и устроила настоящее представление. Этот убийца-горилоид следил за тем, как я слежу за ней. У меня создалось впечатление, что он не желает мне добра. «Гаррет, ты когда-нибудь перестанешь пускать слюньки?» Оказалось, я впитываю в себя каждую деталь отъезда Мэгги. Я с трудом отвел взгляд, чтобы посмотреть, кто из моих настырных соседок решил облить меня ледяным душем своего неодобрения. Но вместо соседки увидел весьма привлекательную невысокую брюнетку. Она приближалась ко мне с другой стороны. «Линда Ли! Какой приятный сюрприз!» Это была моя приятельница из королевской библиотеки. Именно об этой девушке я мечтал, прижимая к груди вместо нее томик из Спинозы. Я спустился по ступеням ей навстречу. «Счастлив, что ты, наконец, передумала». Линда Ли — обладательница 5 футов роста и огромных карих глаз. Бесспорно, самая симпатичная из всех библиотекарш, которые попадались мне на жизненном пути. «Спокойно, парень. Мы находимся в общественном месте». «Ну так, войди в мое жилище». «Если я тебя послушаюсь, то забуду, зачем пришла». Усевшись на ступени, она обняла руками колени, положила на них подбородок и обратила на меня невинные глаза маленькой девочки, прекрасно понимая, что этот взгляд тотчас превратит меня в кипящего страстью зомби. «Сегодня я, похоже, обречен служить игрушкой. Ничего, переживем. Я же и был рожден для этой роли». Линда Ли вовсе не являлась невинной простушкой, какое бы впечатление она ни производила с первого взгляда. Просто Линда изо всех сил старалась казаться ледяной девой, чтобы отвечать распространенному среди обывателей представлению о работниках библиотеки. Но, будем честны, у нее это не очень получалось. Лед и мороз не соответствовали ее натуре. Я стоял рядом с ней, изобразив на роже самую обаятельную из моего широкого набора улыбок и точно зная, что Линда позволит уговорить себя покинуть общественное место. «Перестань». «Что перестать?» «Смотреть на меня так. Я знаю, о чем ты думаешь». «Ничего не могу с собой поделать». «Ясно. Ты стараешься заставить меня забыть, зачем я здесь». Я ни на секунду ей не поверил. Но я парень что надо и решил поддержать ее шутку. «Хорошо. Так расскажи мне об этом». «О чем?» «Да о том, что же заставило тебя подвергнуться риску пасть жертвой моего неотразимого очарования». «Мне необходима твоя помощь. Как профессионала». «Почему моя?» Я не поверил ей. Библиотекари обычно не садятся в лужу так глубоко, что не могут выбраться без посторонней помощи. Особенно такие славные малышки, как Линда Ли Лютер. Я начал постепенно перемещаться ближе к двери. Занятая своими проблемами, Линда поднялась на ноги и последовала за мной. Я пропустил ее вперед себя в дом, закрыл и запер дверь. И попытался поскорее провести девушку мимо маленькой гостиной, где попка-дурак, не просыпаясь, бормотал непристойности. Линда Ли не избегла участи всех моих посетителей и услышала много интересного. «Итак, что же тебя столь сильно занимает?» Обычно Линда не упускает возможности, и за таким вопросом следует забавная и порой соленая шутка. Но на сей раз она лишь простонала. «Меня скоро уволят, я знаю». «Не думаю». В это действительно было невозможно поверить. «Ты ничего не понимаешь, Гаррет, я потеряла книгу. Очень редкую, которую никак не возместить. Скорее всего, ее украли». Я проскользнул в кабинет. Линда Ли последовала за мной. «Где же моя неотразимость, которая мне сейчас так необходима?» «Книгу надо вернуть, прежде чем узнают о пропаже», — продолжала Линда Ли. «Мне просто нет прощения за то, что я это допустила». «Успокойся», — сказал я. «Вдохни поглубже, задержи дыхание и расскажи мне все с самого начала. У меня уже есть работа, и я буду занят некоторое время, но, быть может, все же сумею что-нибудь предложить». Обняв девушку за плечи, я подвел ее к креслу для клиентов. Она уселась. «Рассказывай подробно», — напомнил я. Боже мой! Вместо того, чтобы следовать разработанному заранее плану и стенать по поводу несчастья, она вдруг начала размахивать руками и что-то выкрикивать. Эспиноза. Прямо перед ней на моем столе. Заимствуя книгу, я не полностью следовал всем необходимым формальностям, Библиотечные власти совершенно перестали доверять простым людям, хотя книги оплодотворяют нас идеями. Я прокудахтал что-то успокоительное, но мои аргументы утонули в возмущенных воплях. Линда совершенно сбилась с рельсов, которые привели ее ко мне. О потере раритета было забыто, и она не желала к этому возвращаться. «Как ты мог так поступить со мной, Гаррет? Я и без этого попала в беду. Если хватится еще и этой книги, мне конец. Как ты мог?» «Как-как? Да очень даже просто. Книга совсем не толстая, а старик-ветеран, охраняющий двери, дремал. Да и вообще он вряд ли мог угнаться за мной на своей деревянной ноге». Из моей милой Линды Ли изливался неудержимый поток слов. Она прижала Эспинозу к груди, словно это был ее любимый первенец, которого собрался похитить гном с многосложным именем. Разве можно спорить с женщиной, впавшей в истерику? Я и не стал. Линда Ли неожиданно ударилась в бегство. Я не успел обойти стол и догнать ее. Убегая, она не переставала громко возмущаться. «Ха-ха-ха!» — возопил попка-дурак. У цветной вороны появился повод поднять адский шум, и она немедленно приступила к делу. Через секунду я уже следил за тем, как Линда Ли мчалась по Макунада. Ее ярость была столь неудержима, что даже восьмифутовые великаны предпочли убраться с пути библиотечного работника. Визит Линды был так краток, что я заметил исчезающие в уличном движении носилки Мэгги Джен. Магвамп оглянулся и оскалился, наверное, чтобы я лучше его запомнил. Ну и денек. Что теперь? Ясно одно. Очередная красотка к моему дому в данный момент не приближается. Я вздохнул. Настало время узнать у Элеоноры, что она думает о Мэгги Джен.